232. Гуру. Сеятели жизненных зерен, волю свою укрепите, ибо много будет противодействия действиям вашим. Но кто же может быть силен против вас, если за вами учитель? Так волю свою, сливши с волей учителя, можно бесстрашно и смело смотреть в лицо жизни. Где же бесстрашие найти? Только в осознании близости учителя, а также и мощь воли. Таран сокрушает крепкие стены, также и воля. Любые препятствия, если заострена подобно тарану и бьет в нужную точку. Процесс сосредоточения воли в нужном пункте в должное время надо освоить практически. Воля напрягается в своей огненной мощи не все время, но в нужный для действия момент, как ударная группа для прорыва фронта, и именно в определенном месте воздействия. Призывая помощь водителя, силу ее умножаем прямо пропорционально обращению. Когда что-то делается во имя владыки или его именем, помощь можно получить созвучно нужде в ней. Этого не забывайте и знайте, что учитель близок всегда.